Thank you.

Сейчас отлично. Раз, два, пять сек. Нужно поставить лимит по-любому. Чуть потише сделать этот голос. Это ужасно, я знаю, ребята. Извините, но это мой голос. Итак, мы будем сочинять прям под это. И пару куплетов точно мы сочиним заочно. И... Аи! Гитару мы возьмем в руки, чтобы не было, блядь, нихуя скуки. Извините за маты, ребята, просто получается высоковато. Как вы слышите голос, мой тончайший мой волос. Я не понимаю, что происходит, зачем мы здесь эти мелодии сочиняем, может быть, больше ни о чем молить. Вы скажите, какой ключ? Может быть, он так ебучий. У меня гитара не так настроена. Извините, ребята, мы двое. Уже докопались до моей гитары и до моего строя тары. Мы сегодня кому-то, а может быть сегодня мутно. И мы сегодня будем петь и играть, и так дальше будем мы сочинять. Дьют покинул наш чат, извини. Не будем больше этой херни. Сейчас мы отключим все, и будет ужасный голос, ё-моё. Добавим мы простой FX-чейн. Погодите, ребята, высоковато, может быть, это лишнее. Вот этот голос нормально будет. Извините, ребята, простуды не будет больше совсем. Может быть, я сегодня съем, сегодня будет специально для вас. Я сегодня вас всех веду в экстаз, а может быть, я и не для вас. Но сегодня на жопу натяну я вас, да. Музыка. А что это за музыка? Без понятия, может быть, мне не о чем больше молить. Давайте, ребята, соберемся. Может быть, мы друг друга пропьем все. А может быть и нет, кто мне даст ответ. На синтезаторах двое играют, прямо тут скучно. Извините, ребята, но так вышло. У меня гитара зомби и мне ушло. Что здесь за рука, мать ваша? Инжем записывает все, ё-моё. Инжем записывает все. Инжем записывает все, ё-моё. Давайте наиграем вместе, и будем мы сегодня пить невесту. Кто меня слышит, напишите в чат. Спасибо, ребята, я как. видимо, не можете, видимо, не можете. Зашкаливают у меня или нет? Просто микрофон старый, потому что новый, только конденсаторный. И вообще, слышно меня нормально или нет? Что я хотел спросить? Значит, компания «Студенческий союз» предоставляет персонал. Нормально? Нет вообще? Погоди, чувак. Бля, под ритм бы это все. This place is gonna burn. Это C DS. No fire water, no Nova key, no thunderstorm and no John Wick. No kiss to rock, no, nowhere to run. So what's up, it's gonna burn, yeah. Burning alive, burning alive, yeah. Burning alive. Ладно, давай, док, чтобы ты не возмущался, давай одно и то же играть, и просто я разные слова буду петь, может быть, даже на английском. Сейчас вот дойдут эти 16 тактов, и ты на следующих 16 тактах меня услышишь. Вот, вот сейчас это будет, да? Вот сейчас ты слышишь меня. Заебись. Сейчас, пацаны, заколебали. Давайте уже не джаз, не блюз, вот что-нибудь такое, чтобы неожиданное было. Потому что и джаз, и блюз, и на своем зомби я играть абсолютно не умею. Да, сейчас вообще молчите и слушайте меня. Сейчас я докурю, блядь, секунду буквально. Короче, Я включаю метроном, который здесь встроенный, и буду, соответственно, под него уже задавать ритм. А вы что хотите, то и делайте. Понятно? Сейчас. Раз, два, три. Вот, отлично. Пошло. Давайте, подыгрывайтесь. Сука, не могу я под него подстроиться. Гольстрайдер. Гольстрайдер. Окей, let's start. Вот, отлично. Нормально все, Андрю. Нормально, нет вообще? Вы слышите, да? Слышите ли вы, что там играет, блин? Ну чё, нет, да, да, нет, да, нет, блядь. Дайте ответ, пожалуйста, да или нет. А то я начну играть, и мне будет наплевать на вашу мать и на вас, и быстро спать. Я скажу всем, обязательно. И вы меня будете слушать очень внимательно. И сейчас я начну играть на гитаре, мать вашу. Давайте, ребята, это уже не наше. Ну-ка все прислушались к ритму. Повторяем речитатив мой. Soul on fire, running with a gun, yeah, this place is gonna burn. No fire water, no Norwegian thunderstorm, no John Wayne, no kiss to rock, no. No way to roam, yeah. Burning the light, set your soul on fire. Ах ты сука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 14, а все играют и всем отлично. Yeah, это прилично, это очень необычно. Два клавишника и два гитариста, анонисты. А может быть и мы вместе дадим по трубе мне. Говорят, что гитара не настроена, в смысле весло. Извините, ребята, я специально это делаю назло. Давайте, пожалуйста, одни и те же аккорды играйте. Давайте, пожалуйста, вы меня, бля, воспринимайте. Давайте, пожалуйста, это динамический микрофон. Я перебужу сегодня весь свой район, может быть. Раз, два, три, четыре. А голос что, настроен? Нет? Смотри, ну допустим. Та-да-да-та-да-да-та. Да идите нахуй, я не буду петь блюз голосом, мать вашу. Все нормально. Так, итак, гитара настроена. Blues has joined the server. Так, секунду. Буквально секунду, значит, настроить гитару, да? Нужно настроить гитару. Итак, рассказываю, как это происходит. Открываем гитар риг. Гитар риг открываем. Значит, открываем лайв игру. Берем свою гитару. Goldstrider пока не угадал, что это за гитара вообще. Это очень сложно угадать, на самом деле. Ты, наверное, даже не угадаешь. Ссылку я потом тебе обязательно кину. Подожди секунду. Значит, так. Сейчас настраиваю шестую струну. Ну, чуть-чуть, вот прям чуть-чуть врет. Совсем чуть-чуть. Отлично. Так, далее. Далее. Пятая струна настраивается у нас на четвертом колке, как это ни странно. Забавно, да? Тоже вот прям около нуля. Дергается и собственно, говорит, что все нормально, ребята. Все, заебись. Следующая струна, четвертая, настраивается на пятом колке. Чуть-чуть повыше, буквально на one sense. Не знаю, как это можно перевести, на одно деление, короче. Вот, блядь, ну вот прям вот, ну совсем чуть-чуть, надо чуть пониже. Отлично. Значит, третья струна. Ой, джи, как слезло-то. Это, видимо, я поперединул чуть-чуть. Джи, третья струна, соль, нота настраивается на третьем ладу, как обычно. Все в идеал привели. Отлично. Теперь вторая струна. Ну, чуть-чуть повыше. Ну, совсем крошечку. Совсем. Далее первая струна. Тоже чуть-чуть, буквально на два деления. Вот совсем чуть-чуть. Все. Вот теперь я готов вам, ребята, так сказать, сыграть то, что есть. Значит, давайте я включу барабаны. Соответственно, сыграю с тем, что у меня, так сказать, есть. Сейчас, ребята, все будет. Итак, вот, собственно говоря, настроенная по гитар-ригу до идеала гитара. Вот, отлично. Ну смотри, допустим, произведение Highway to Hell. Ну, допустим, оно. Ой, ужасно звучит, согласен. Thank you. еще тебе не нравится? Ну-ка, смотри. Living easy. А, ну, играть я так не умею. Конечно, тогда проще. Living easy. Living free. Season ticket on the one-way ride. Living Russian. Living free. Just up me. Spitling me. Nobody's gonna slow me down. Yeah, like a wheel. Like a wheel, fuck you. I'm on the highway. Хорош. Уже это уже забава превратилась в непонятную штуку. Джаггермайстер. А, Джага, а чё? А чё? Зачем? Вот скажи мне, зачем ты придумываешь себе новые ники? Почему не Green Apple, Ananas, Roosevelt? Вы понимаете, что все наш сервер покидают, потому что происходит такая хуета, что даже никому и не снилось.